Глава вторая. По дороге ответы Павла становились все более отрывистыми и короткими с каждым метром, что приближал их к серому скучному зданию местного РОВД. Стандартная постройка в 3 этажа, где по крыльцу снуют люди в форме. При виде Сладкевича в сопровождении незнакомца дежурный за стеклом подскочил и торопливо отдал честь перед тем, как нажать кнопку разблокировки двери. Еще один звоночек. Ждали и ждут в напряжении появления московского гостя, мысленно утвердился в своих догадках Лев Иванович. Они оба с местным опером в гражданской неприметной одежде. Он может быть обычным посетителем, информатором, свидетелем, потерпевшим, которого вызвали в кабинет на беседу. Но дежурный точно был в курсе, кто он. Крутой московский опер, целый полковник. Поэтому в тревоге не знал, как ему угодить, то ли козырять высокому чину, то ли открывать перед ним дверь как можно быстрее. И не 5 минут назад узнал о его приезде, потому что готовился еще дома. Форма идеально выглажена, на столе не пылинки, а заградительное стекло сияет от чистоты. Внутри отдела за дверями кабинетов царила тишина. Незваный гость заставил насторожиться всех работников. Никто не знает, на что он способен. Топнет ногой, не понравится взгляд или любая другая мелочь, и тут же прилетит выговор, а то и лишение премии. Поэтому местные сотрудники затаились в своих кабинетах, прислушиваясь к неторопливым шагам. То ли от гнетущего безмолвия, то ли после перелета и смены климата, Лев вдруг почувствовал, как к горлу изнутри подкатывает дурнота, а ноги наливаются слабостью. Перед дверью кабинета с навехонькой блестящей медными отливами табличкой «Майор Бережнюк А.Ю., начальник оперативного отдела», он коснулся рукава спутника. «Я сейчас, пару минут», и зашагал в конец коридора к дверям, за которыми скрывался туалет. За тонкой дверью Лев сунул ладони под вялую струйку тепловатой воды, провел мокрыми ладонями по лицу и подождал, пока уляжется черная обморочная волна внутри. Хотя перед глазами по-прежнему все плыло, от каждого движения мир и предметы вокруг теряли четкие очертания, качались словно в зыбком сне. Опер умылся еще несколько раз, резко охлопал лицо, чтобы привести себя в чувство, а потом с трудом заставил себя дойти до кабинета начальника оперативников. Через тонкую щель доносилось шипение возмущенного низкого голоса. «Ты придурок! Какие у тебя основания для изменения меры пресечения? Ты ничего не нарыл, пока он в изоляторе парился, ни одной улики, Сладкевич! Ни тела, ни вещдоков, ни свидетелей!» «Доказухи никакой, ни один следак под таким протоколом не подпишется. А прокуратура мне шею намылит, не тебе, идиоту. Эта Рыкова могла просто загулять с очередным любовником, с подружками уехать куда-нибудь. Я лично, мать ее, видел. У нее же с головой не в порядке. Отказную делайте по ее заяве и занимайтесь работой уже. Полезешь к Афанасьеву, его адвокат побежит снова рассказывать о полицейском беспределе по всем газетенкам. У него бабки есть. Нанял себе московского юриста, целую свору. Из Москвы опера прислали для проверки из-за этой возни, а ты тут такое вытворяешь. Хочешь вылететь из органов?» Молчание начальника только раззадорило. Он прислушался, не идет ли московский опер, и продолжил шпынять своего подчиненного. «Или что, Павел, подставить меня решил? Специально устроил тут цирк с задержанием, чтобы перед Москвой выслужиться. Я тебя знаю не первый год и все твои приемчики выучил. Не получится, так и знай. Пороху не хватит». В ответ Сладкевич с приглушенным упрямством в голосе возразил. «Сам виноват, что Москва полезла в это дело. Не надо было его отправлять под домашний арест, когда ты Афанасьевым занимался. Посидел бы в изоляторе до суда, тогда женщины бы не пропали. Ты, Толя, дров нарубил сам. А теперь в начальство пролез, и моей шкурой прикрываешь свои косяки». В ответ зазвенел хриплый виск. «Ах ты, инвалид чертов! Не Толя, а Анатолий Юрьевич! Нашелся тут дружок безрукий. Я для тебя господин майор. Запомни, друзьями-приятелями мы с тобой были когда-то. Только сейчас дорожки разошлись. Я, да, добился много чего. Теперь вот и отделом руковожу, а ты... Ты... Сказал бы спасибо, что я тебя не списал из-за руки. Дело доверил». Сладкевич почти прошептал, хотя даже в его шепоте была слышна тихая ярость. «По твоей вине рука у меня нерабочая. Тебя прикрыл идиота, когда ты полез без группы захвата, чтобы себе все медали собрать. А теперь вот так ты, да?» Бережнюк рявкнул чуть тише. «Знаю без тебя. Поэтому и держу в отделе. Так бы давно к старухам в архив сослал. Тебе там место, а не в Воперском. Будешь напоминать, так и сделаю, чтобы не зудел лишнего». За спиной Гурова неожиданно раздался мягкий женский голос. «Извините, вы к начальнику на прием последний?» Невысокая изящная девушка с коротким ежиком черных волос требовательно ожидала ответа. Лев совсем не слышал ее шагов по коридору, поэтому только покачал головой отрицательно. Люди в кабинете испуганно затихли от звуков в коридоре, кто-то смущенно кашлянул, и дверь резко распахнулась. На пороге, в начищенном парадном мундире, возник мужчина средних лет. Отвислый живот над ремнем, тяжелая челюсть и кустистые брови над набрякшими глазами делали его похожим на грозного бульдога. Он натужно улыбнулся бледному Гурову и пошире распахнул дверь. «Здравствуйте, господин полковник. Майор Бережнюк, начальник отдела. Проходите в кабинет, проведем совещание по проведенным мероприятиям. Начнем, так сказать, сотрудничество». Девушка внезапно опередила оперативника, она ловко проскочила вперед и вытянулась в струнку на пороге, задрав голову на высокую фигуру. «Вы ведете поиски убийцы Людмилы Рыковой? Уже столько женщин пропало! Афанасьев открыл охоту на своих бывших жен! Почему вы бездействуете?» Бережнюк покосился на Гурова, но сдержался, хотя в его голосе сквозило раздражение. «Никаких комментариев, гражданка! Информация по следствию закрыта, не мешайте. У нас совещание проходит». Только напористую девицу не так-то легко было остановить. Она засыпала майора вопросами. «Какое следствие? Закрыть Афанасьева в СИЗО и все? Вы ищете Рыкову, а остальных? Вы вообще знаете, что уже три женщины, три бывших жены Афанасьева не вернулись домой? У вас есть заявление об их пропаже? Вы ведете поиски? Найдите пропавших женщин! Что, если они еще живы?» Высокий голосок перешел на крик. По лицу посетительницы хлынули слезы. При виде женской истерики Бережнюк скривился и буркнул подчиненному. «Дежурного зови. Пускай выведет. Как он ее вообще пропустил? Черт знает, что творится. Нашли время. С ума сошли с этим Афанасьевым!» Павел неохотно поднял трубку стационарного телефона и бросил несколько отрывистых слов. Только всех опередил Лев. От вида перекошенного личика в слезах опер забыл об обещанной Орлову осторожности. Полковник Гуров мог вынести любые тяжелые сцены на своей работе. Бывалый опер привык к трупам, пролежавшим долгие месяцы, к виду крови, агрессии озлобленных преступников. Но вот женские слезы действовали на него удручающе. Включали невидимую кнопку, стремление действовать немедленно, лишь бы остановить этот горький поток. Поэтому сейчас он шагнул внутрь и встал рядом с рыдающей посетительницей. Стараясь унять дурноту, что мешало сосредоточиться, спокойно попросил. «Давайте лучше воды предложим. Простите, как зовут вас?» Он обвел кабинет взглядом. «Найдется у вас стаканчик?» Под его взглядом Бережнюк отступил в глубину пространства к большому столу и с недовольным видом начал шарить в шкафу с документами. В тишине под звуки затихающих всхлипываний забулькала вода в стакане. Девушка робко протянула руку, неловко приняла стакан и прошептала. «Надежда, спасибо». Принялась пить маленькими глоточками. На пороге возник смущенный дежурный. Форменная фуражка висела на затылке, по лбу катились крупные капли пота. «Виноват, господин майор. Она удостоверение журналиста показала. Сказала, у вас это... как ее... встреча с журналистами... симпозиум. Я вам звонил, вы трубку не берете». «Пресс-конференция», — тихо поправила его девушка и выдохнула. «Я правда журналист. Не ругайте вашего сотрудника. Это я виновата, обманула его. Не знала, как пройти внутрь. Пришлось врать, ведь если скажу правду, то не пустят, да и разговаривать не будут. А это важно, очень важно. Женщины, три женщины уже пропали, без вести. Они все бывшие жены Сергея Афанасьева, дело которого расследуют в вашем отделе. Понимаете, остальные девушки, которые подписали заявление, в опасности. Исчезнувших надо искать срочно, ведь прошло немного времени, они могут быть еще живы. Это же люди, женщины, их дома дети ждут. Дежурный, видимо, давно работал вместе с майором Бережнюком, потому что по одному движению лохматой брови двинулся к невысокой посетительнице и навис над ней угрожающе. «Пройдемте со мной. Без записи не принимает начальство». Непрошенная гостья, мгновенно сообразив, у кого искать защиты, шагнула за спину Гурова. «Я никуда не уйду, пока не получу ответы на свои вопросы. Пока вы не начнете срочно искать пропавших». Начальник побагровел. Его подчиненные растерянно крутили головами, задавая немой вопрос. Наконец майор Бережнюк, удержав свой гнев, выдавил. «Вот что, вас дежурный отведет в 104-й кабинет. У нас там сидит по связям с газетами». «Я была там!» — голос Надежды снова стал требовательным и звонким. «Мне не надо информацию для прессы. Это неформальный визит. Мне не нужны рассказы о тайне следствия». «Я требую, чтобы вы начали поиск пропавших женщин. Дубровкина София, Рыкова Людмила, Заицкая Марина. Трое уже пропали, а вы бездействуете. У вас даже нет заявлений об их пропаже, не заведены уголовные дела. Афанасьев знает, где они. Спросите у него!» Гуров наблюдал, как все сильнее наливается краснотой местный начальник. Казалось, еще чуть-чуть, и он взорвется, будто переспелый помидор. Сбоку от него окаменел Павел Сладкевич. Он внимательно ловил каждое слово девушки и кивал в такт ее словам, сам не замечая своей реакции. Лев хоть и сгорал от чувства вины из-за женских слез, но сам оставался в роли наблюдателя. Хоть молчание и стоило ему огромных усилий. Он не знал, как действовать дальше. С каждой минутой пребывания в чужом РВД история обрастала все новыми подробностями, которых не было в протоколах. Ни слова об исчезновении бывших жен Афанасьева. Об этом молчали СМИ, почти не упомянул Павел Сладкевич. Он говорил о Рыковой, а она оказалась не единственной жертвой. Сотрудники полиции молчат, отводят взгляд в сторону. Глаза ему открыла вот эта хрупкая женщина, что прорвалась через заслоны и подняла тревогу. Пока опер не понимал, как ему действовать дальше, ясно было одно — это, возможно, важная свидетельница, и стоит срочно переговорить с ней с глазу на глаз, чтобы понять, действительно ли ее информация имеет ценность. В тихом безопасном месте, а не в кабинете под мрачными взглядами коллег, от которых девушка может замкнуться в себе. Дежурный и майор Бережнюк, казалось, готовы раздавить посетительницу взглядами. Она явно это чувствовала, но не отступала ни на шаг, воинственно напружинившись всем изящным телом. Лев нахмурил брови, соображая, как бы найти уединенное место для разговора с Надеждой. Неожиданно помог майор Сладкевич, будто прочел его мысли. Он здоровой рукой, незаметно для своего начальника, показал Льву ключи от машины, и тот кивнул в ответ. Вслух же озвучил. «Разрешите представиться? Лев Гуров, старший оперативный уполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России. Занимаюсь делом Афанасьева. Я так понимаю, у вас есть вопросы и информация. Ответить на вопросы не обещаю, тайна следствия. К делу приступил недавно, поэтому буду рад выслушать вас. Предлагаю спуститься вниз. Душновато здесь». «На улице свежий воздух поможет успокоиться, чтобы вы смогли все рассказать по порядку». Девушка доверчиво взглянула на опера, из взгляда постепенно исчезли колючки и кивнула согласно. Он встал за ее спиной, словно прикрывая от недовольных каменных глаз Бережнюка, заботливо приоткрыл дверь. Надежда, не веря такой удаче, почти бегом припустила по коридору, то и дело оглядываясь, идет ли оперативник следом. Но облегченных вздохов, обращенных в их спины, не было. Наоборот, майор Бережнюк помрачнел еще больше. Как же все не вовремя происходит. На улице Лев нашел взглядом машину Павла, пикнула сигналка из окна, и они нырнули в полумрак салона. Здесь девушка сунула красное удостоверение журналиста в руки опера, а взамен потребовала. вы тоже покажите свое». Она долго изучала фотографию, потом кивнула на черно-белый снимок. «Здесь вы лет на 10 моложе. Давно работаете опером, да?» Гуров улыбнулся ее проницательности и кивнул. «Да, Надя, вы правы. Всю жизнь работаю в оперативном розыске, сразу после института и до сегодняшнего дня. А вы настоящий журналист, все подмечаете. Уважаю вашу профессию, почти такие же сыщики, как и мы». Надежда Хвалова. Ее фамилию он прочитал в удостоверении. Вот только на вклеенном фото была девушка, отдаленно напоминающая собеседницу, что сидела напротив. Округлое личико с пухлыми щеками, блестящие задором глаза и кудрявая пышная шевелюра растаяли за пару лет, оставив лишь тень девушки с фотографии. Сейчас Хвалова была изможденной, с выпирающими скулами и запавшими щеками. Вместо кудрей торчала короткая щетина. Прежним остался только взгляд, все так же наполненный огнем. Надя внимательно всмотрелась в лицо опера. «Давайте я вам расскажу все с самого начала. Только это долго. Просто я знаю, что во время расследования иногда важна каждая деталь. Раз вы настоящий опер, а не как эти...» Она кивнула на темные окна РОВД, откуда за ними сейчас жадно наблюдали почти все сотрудники. «То точно что-то полезное найдете из моего рассказа. Я ведь тоже...» Она горько усмехнулась. «Почти стала мадам Афанасьева, вечной невестой вечного жениха». Хотя от духоты в машине Лев по-прежнему ощущал дурноту и вялость, но кивнул, достал блокнот для пометок. Девушка прикрыла глаза, будто окунаясь в прошлое. «С Сережей Афанасьевым мы познакомились банально, на парковке магазина. Я тащила ужасно тяжелую коробку, а он подхватил и донес до машины, молча, без всяких приставаний или лишних слов. Помог донести, принес из своей машины воду, чтобы я пришла в себя. Это все было без дурацкой пошлости, глупых предложений. Он подождал, пока я пришла в себя. Мне от жары стало совсем плохо, чуть в обморок не упала. Пока сидели в машине, разговорились. Сергей взял мой телефон, вечером написал, спросил о самочувствии. Он начал ухаживать, очень ненавязчиво и так искренне, так душевно, без всяких напыщенных подарков или глупых поступков. Я очень практичная особа, не люблю пафос и ценю настоящую заботу. Он забирал меня с работы, готовил ужин, мог привезти готовый обед в офис, так как знал, что я не умею и не люблю готовить. За неделю Сергей стал частью моей жизни, поддержкой и опорой, как будто был рядом всегда. Знаете, будто мы миллион лет вместе, будто пазл сложился без единого зазора, так мы друг к другу подошли. Перед тем, как сказать «да», ответить на чувства, я решила ему рассказать свою страшную тайну. Не хотела обманывать перед важным решением. У меня онкология. Сейчас уже после курса химиотерапии и реабилитации есть надежда. В то время я была только в начале пути, узнала свой диагноз. Врачи делали прогнозы, планировали лечение. Узнав правду после того разговора, Сергей исчез мгновенно. Будто его и не было. Собрал вещи, сменил сим-карту, растворился в воздухе, как мираж. Я была в шоке от подлого поступка. Даже записки или сообщения не оставил, как будто наши отношения — просто ненужные вещи, и нас можно легко выкинуть на помойку. Это была трагедия для меня, для сына. Он каждый день спрашивал меня, когда Сергей вернется, почему он нас бросил. Пришлось ходить к психологу. Как раз началась моя первая химия. Я умирала от рака, от боли и обиды. Умирала вместе со своим ребенком. Сын тоже прошел через все это со мной. Тогда я считала себя виноватой, ведь если бы не онкология, не мое глупое тело, то мы были бы счастливой семьей. Я так думала, пока не встретила на улице Маринку Заицкую, мою одноклассницу и подругу. Знаем друг друга со школы, иногда общались, забегали в гости, чтобы выпить по бокальчику, пожаловаться на жизнь. Из-за страшной болезни друзья почти все исчезли. Понимаю, никто не хочет видеть борьбу за жизнь, страдания. Чужая боль никому не нужна. Я думала, что Марина тоже не хочет общаться по этой же причине, Но когда ее встретила, то поняла, что моя подруга заняла мое место. Мы встретили их в парке. Ее и Сергея. Шли под руку, а вокруг них катались на самокатах ее близняшки. Идиллия. Семья с картинки в глянцевом журнале. Маринка тогда испугалась при виде меня, отвела глаза, даже здороваться не стала. А Сергей как будто не узнал, прошелся глазами, как по пустому месту. Правда, меня тогда это не уязвило, стало не до личной жизни. Все силы занимала борьба с раком, сеансы химиотерапии, больницы, бесконечная боль постоянно, ужасные последствия. Я облысела, весила меньше 40 килограмм, а на прогулке меня на инвалидной коляске вывозил сын. Не до мести или обид было, на краю могилы о таком не думаешь. Я лишь одно запомнила тогда, что Маринка несчастлива. Да, именно так, на этой глянцевой картинке у нее взгляд побитой собаки. Сама улыбается, а глаза не улыбаются. Они несчастные. Это я точно рассмотрела, потому что видела такой же взгляд в зеркале. Я боялась смерти. Каждый день просыпалась, смотрела на свое отражение и в ужасе вспоминала: «Я умираю». И у нее был страх внутри. Не знаю, чего боялась она. Мы с той встречи не виделись и не разговаривали. Надя вдруг замолчала на несколько секунд, а потом в ярости сжала кулачки. «Ненавижу Афанасьева! Испортил жизнь мне, Маринке, стравил нас между собой. Я ведь обиделась на нее, что она завела с ним отношения. Знала, как он поступил со мной, через что я прошла, и все равно начала с ним встречаться. Замуж за него вышла. А сейчас понимаю, она тоже была ослеплена, как глупая бабочка, полетела на свет». «Что вы имеете в виду?» Гуров ловил каждое слово женщины. «Она не просто свидетельница, а фактически жертва. Выжила лишь потому, что оказалась не так привлекательна для мошенника, как остальные невесты. По всей вероятности, Афанасьев понял, что денег он не получит. Основная их масса пойдет на лечение, на реабилитацию». Надежда улыбнулась в ответ. «Я ненавижу Афанасьева и благодарна ему. Он умеет поддерживать, умеет сделать так, чтобы женщина чувствовала себя королевой и в то же время маленькой девочкой. Он такую любовь во мне разжег, а после его ухода она превратилась в жуткую ярость. Это меня спасло. Заставила двигаться, убегать от смерти. Он ведь, как бы вам объяснить, словно опытный энтомолог, изучает женщину как неизвестного науки жука, замечает ее достоинства и хвалит, хвалит, хвалит. Он был прав, когда говорил, что у меня сильный характер, что я многое смогу. Комплименты, вера другого человека в меня помогли мне стать тем, кто я есть сейчас». Это сработало как спусковой механизм. Я преодолела болезнь, вернулась в профессию, открыла свой блог и достигла успеха за короткий срок. Мне повезло, что тогда страшный диагноз спас меня от второй стадии, через которую проходили остальные невесты Сергея. После восхищения и свадьбы он начинал их втаптывать в грязь. Уничтожать морально, чтобы превратить в покорных служанок. Сначала абсолютный плюс, а потом такой же абсолютный минус. Я думаю, поэтому у Марины были такие несчастные глаза. Их идеальный брак начал превращаться в идеальный ад. Надя вдруг улыбнулась смущенно. Сумбурно все звучит сейчас. Я до сих пор эмоционально переживаю эту историю. Она длилась для меня несколько лет, изменила всю жизнь. Лев Иванович кивнул. «Понимаю. И действительно, я немного запутался. Вы ведь говорили, что после встречи в парке не виделись с одноклассницей, с Мариной Заицкой. Откуда тогда вы узнали о второй стадии в отношениях Афанасьева с другими женщинами?» Девушка охотно пояснила. «Люда Рыкова. Когда она начала свою общественную кампанию против Афанасьева, я предложила сотрудничество как блогер и как журналист. Помогала готовиться к интервью, собирала информацию у других пострадавших женщин для статей». Она вдруг залилась звонким смехом. Сережа был прав, на 100% прав. Я на многое способна. Только одного не учел, что мои силы и талант будут направлены против него». Отсмеявшись, молодая женщина продолжила. «Мы с Людой стали приятельницами. Она рассказывала мне о ходе всей кампании, поэтому я в курсе каждой истории. А схема у Афанасьева одна. Сначала восторгается искренне и самозабвенно, после у него начинаются трудности и нужны деньги. Когда брак заключен, начинает якобы тревожиться о безопасности избранницы, а беспомощности женщины убеждает, что он лучше распорядится ее деньгами. Критикует, запугивает, унижает, превращая бабочку в покорную куколку, которая боится сделать движение и разозлить своего хозяина. Вот почему у Марины был страх во взгляде. Она боялась реакции Сергея, что он увидит меня и взорвется, станет злиться на нее, высказывать, говорить гадости». У Нади в кармане громко зазвонил телефон, и она охнула испуганно. «У сына закончилась тренировка. Мне надо срочно бежать. Он ждет меня в холле. Простите, мне надо ехать». «Подождите, вы не рассказали, почему считаете, что некоторые из жертв Афанасьева пропали?» Опер не знал, как остановить свидетельницу. Если бы они были в Москве, то он отвез бы ее на своей машине, а по пути дослушал ее показания, расспросил как следует, а здесь она ускользала у него из рук, так и не рассказав самого важного. Почему она оказалась в кабинете у майора Бережнюка? Надя сунула ему визитку и торопливо пояснила. «Мы можем встретиться вечером, когда вам будет удобно. Я расскажу все до конца. Хотела попросить прощения и помириться с Мариной, а оказалось, что ее никто не видел из наших общих знакомых уже больше 2 месяцев. Дети у отца в Испании. Он забрал их через суд после скандала с Афанасьевым в СМИ. Я была так удивлена, мы обзвонили с Любой остальных жертв Афанасьева и не смогли связаться еще с Софией Дубровкиной. Вчера мне позвонила мама Люды, она сказала, что машину Рыковой нашли за городом. Сама она не выходит на связь. Это совсем не похоже на Люду. Она очень, очень пунктуальный и обязательный человек. Поэтому я пошла в полицию. Ведь они даже не признают, что женщины пропали. Никто не ищет Дубровкину и Марину. Но ведь никто из родственников и знакомых не знает, где они. Конечно, Афанасьев под домашним арестом, но он очень хорошо разбирается в компьютерах и электронике. Уверена, он нашел лазейку и стал избавляться от своих жертв. Без их показаний дело будет развалено, и Сергей выйдет из суда свободным человеком». Надя нажала на рычаг двери. «Мне очень нужно бежать. Через 3 часа я освобожусь. Приезжайте прямо ко мне домой. Я все вам покажу. Записи интервью с пострадавшими, список женщин с подробными рассказами о Сергее. Я дам адреса пропавших девушек, телефоны их родственников. Только отвезу сына домой и буду свободна. Готова вам помогать хоть сутками. Я надеюсь, что они живы, и мы сможем их найти, спасти. Афанасьев, он умный и жестокий, но не убийца. Я уверена, женщины живы, нуждаются в помощи». «Я обязательно приеду, Надя», — пообещал Гуров. Он проводил глазами женщину, которая исчезла в своей машине. Красный автомобиль стремительно развернулся на парковке и влился в поток. Перед тем, как выйти из салона, Гуров взглянул на себя в зеркало. Бледное лицо в испарине, руки дрожат от слабости, а белки налились желтизной. Опер прислушался к своим ощущениям. Неужели отравился едой в дороге или гостиничном кафе? Уж слишком плохо ему было, чтобы списать все на акклиматизацию организма к южному климату. Он повернул голову к темным окнам казенного учреждения. В сумраке помещений с солнечной улицы было не рассмотреть десятки любопытных глаз, но оперуполномоченный был уверен. Коллеги наблюдают за каждым шагом визитера, пытаясь вычислить, как можно быстрее избавиться от московского засланца. Ему, конечно, есть что сказать уже сейчас, можно устроить разнос местному начальнику, указать на ошибки и недочеты в работе. Информации хватит для начала внутренней проверки действий сотрудников. Пропавшие женщины, оставленные без внимания со стороны органов, непродуманность домашнего ареста Афанасьева. Только все обнаруженные ошибки он обсудит не с местными операми, а с генералом Орловым по окончании рабочего дня. Сейчас нужно узнать официальную версию расследования. Все-таки вполне может быть, что его недоверие напрасно, и Надежда Хвалова просто не в курсе всех оперативных мероприятий. Так бывает иногда. Свидетели или потерпевшие хотят правосудия как можно быстрее. Горят желанием отомстить за пережитую боль и потерю, не принимая во внимание, что работа сотрудников регулируется законом, а не является импровизацией. Иногда преступник находит щелку в законе, а у опера оказываются связаны руки. Тогда и начинаются обвинения полиции в бессилии или коррупции, а общая атмосфера раздражения, давление начальства, жалобы жертв приводят к новым ошибкам, желанию пойти на поводу и получить от преступника признание вины любой ценой. Подтасовка фактов, слепота к мелким деталям, частая ошибка новенького старательного опера, но не такого опытного сыщика, как Гуров. Он знал, что сейчас лучше собирать сведения, внимательно вслушиваясь в каждое слово коллег, свидетелей, родственников, а не пороть горячку. В кабинете его уже ждали. На столе стояла пузатая бутылка с янтарной жидкостью, рюмки и тарелка с закуской. Майор Бережнюк радушно предложил. «Господин полковник, Лев Иванович, может быть, с дороги стресс снимете, а потом сразу к делу. Вы вон какой бледный, лечение не повредит». «Спасибо. И правда, после дороги чувствую себя не очень. Поэтому давайте лучше сразу к делу, и потом я в гостиницу отлеживаться». Отказался от скрытой взятки Гуров. Майор с явным сожалением на лице убрал приготовленное угощение на сейф и вздохнул. «Давай, Сладкевич, докладывай». Павел, не меняясь в лице, сухо заговорил. Поступило заявление о пропаже гражданки Рыковой, свидетельницы по делу Афанасьева. По информации от матери Рыковой, Таня вернулась домой в положенное время после работы. Анатолий Юрьевич нахмурил тяжелые брови. «Давай ближе к делу. Какие мероприятия провел? Результат какой у тебя, Сладкевич? Результат!» Сладкевич осекся, как от удара, но на лице не проявились эмоции. Он также сухо ответил. «Изменена мера пресечения для Афанасьева. Еще сегодня планировал его допросить по исчезновению Рыковой. Отложил до приезда полковника Гурова. Осмотрел найденную машину Рыковой. Опросил местных жителей. И появились данные, которые позволят квалифицировать исчезновение Рыковой как преступление», буркнул Бережнюк в нетерпеливом раздражении. Вид у его подчиненного стал еще мрачнее, неприятно расписываться в собственном бессилии. «Пока ничего. Свидетели не нашлись. Камера на выезде из города засекла машину Рыковой около 20:00. В салоне она ехала одна по трассе в направлении Азова. По моей версии, возможно, ей угрожает Афанасьев. Поэтому она скрывается до момента суда. Матери не сказала, чтобы не выдать убежище. Ну или у Афанасьева есть информация против Рыковой, он шантажирует ее, заставляет отказаться от показаний, имитировать исчезновение. Думаю, что стоит опросить ее подруг, поспрашивать у местных в Азове, может быть, кто-то ее подвозил или видел на вокзале. Надо отследить маршрут Рыковой. По остальным пропавшим девушкам...» Майор покосился на своего начальника, ловя очередной неодобрительный взгляд. «Заявление не поступало, поэтому проверка по ним будет проведена завтра. Как с Рыковой разберусь?» Бережнюк фыркнул в ответ. «Может так, может не так. Конкретики кот наплакал. Мы не художники, а опера. Докажи, что преступление имеет место быть. Дел у тебя, Павел, на сутки вперед. Действуй тогда, чего ждать? И это...» Очередной смущенный взгляд на москвича. «Защитник Афанасьева атакует там звонками начальства. Уже до министерства крик о полицейском беспределе поднял. Так что нужны доказательства его вины. Но ты понимаешь сам, железобетонные улики, свидетелей надежных. Или придется выпустить. По его амурным делам материалы передаем в мировой. По нашей части статей не нашлось». Сладкевич пробормотал себе под нос. «Без тела-то что мы ему предъявить можем? Надо продлить задержание». Брови домики поползли вниз. «Выполнять приказ!» Огорченный опер сгреб бумаги. «Есть выполнять», — вопросительно взглянул на Гурова. Лев поднялся со своего места, с трудом нашел силы на вежливое прощание. Перед глазами все плыло, дурнота не отпускала, затуманивая сознание. В коридоре он выдавил из себя. «Есть комната для допросов у вас с зеркальным стеклом. Я не буду присутствовать, посмотрю со стороны. Поговори с подозреваемым и отпускай. А завтра утром вызывай его на новый допрос, подумаю над вопросами и над тактикой». Павел кивнул и обеспокоенно уточнил. «Может, в гостиницу вас отвезти, господин полковник? Выглядите совсем худо. Может, что не свежее съели по дороге? В кафе-то мы одинаково заказали, у меня живот не крутит». Льву хотелось сказать, что как раз пищеварение его не подводит, а вот сознание накрывает черным туманом. Но сил на такое простое действие не было, он смог лишь попросить. «Перед допросом Афанасьева организуй водички, пожалуйста. И давай без церемоний, можно просто Лев, без господин полковник». «Хорошо, конечно. Вот я дурак и не сообразил про воду-то. Сейчас. У девчонок-дознавателей в кабинете есть кулер», — засуетился майор. В затемненном помещении, где за стеклом в пустой комнате уже ждал Афанасьев, высокий и статный мужчина с широким разворотом плеч, опер с облегчением рухнул на стул. Ноги стали совсем ватными, тело его не слушалось. Усилием воли пришлось заставить себя сосредоточиться на подозреваемом, что сидел за непроницаемым зеркальным щитом. Лев Гуров принялся внимательно его рассматривать. Крупные руки, которые легко могли справиться со слабым противником, лежали спокойно на металлическом столе. Мужчина сидел расслабленно, без нервного ерзания от неизвестности, что таилось за зеркальной стеной. Короткие светлые волосы лежали округлыми линиями по пробору, смягчая резкие скулы и рубленый подбородок. Небольшие складки по углам рта не портили его мужскую привлекательность, наоборот, даже усиливали впечатление человека зрелого, умудренного жизнью. Афанасьев внезапно повернулся к зеркалу, почувствовав чужое внимание, и улыбнулся. По его лицу разбежались морщинки-лучики, добавив мягкости в острые скулы и пронзительный цепляющий взгляд. Даже Гуров почувствовал внутри теплый отклик на эту обезоруживающую улыбку. Опер достал блокнот и начал делать пометки, фиксируя свои мысли. «Обаянием своим пользуется профессионально. Включает как магнит по собственному усмотрению. Физически очень развит, хладнокровен, бравирует собственной уверенностью». Пока описание совпадало с той характеристикой, что дала ему Надежда, но она говорила только о сильных сторонах мошенника, а Льву сейчас было важно найти его болевые точки, куда можно нажать, чтобы подозреваемый почувствовал себя слабым и уязвимым. Только Сергей явно ощущал себя уверенно даже в такой тяжелой атмосфере комнаты для допросов. Особенно заметно это стало, когда в допросную зашел майор Сладкевич. Опер долго возился со стулом, рабочей рукой неловко отодвигая и устраивая тяжелую мебель поудобнее. Сергей даже не смог скрыть насмешливый прищур, наблюдая, как долго возится коллега с простым действием. И как только Сладкевич в измятой рубахе, поникший от усталости и напряжения, опустился на стул, подозреваемый сразу взял инициативу в разговоре. «Почему моего защитника не пригласили на нашу встречу? Продолжаем практиковать нарушение законов?» Павел застыл на несколько секунд, он явно собирался с мыслями. На сером, одутловатом лице отражалась умственная работа. Потом он вдруг рубанул воздух здоровой рукой и выпалил. «Слушай, я тебе как мужик мужику предлагаю, без всяких адвокатов. Скажи, где Рыкова? Если она жива, то мы ее освободим, и ты вернешься под домашний арест. Напишет заявление, постараемся замять дело. Дашь ей денег, договоришься в досудебном порядке. Ты же умеешь с женщинами. И все, ты свободен. Только скажи, где Людмила Рыкова?» Сергей отчеканил в ответ. «Не понимаю, о чем речь. И снова повторяю свое заявление, и для вашего товарища с той стороны в том числе». Наглый взгляд воткнулся прямо в лицо Гурова, сидящего за зеркальной перегородкой. «Виновным себя ни в чем не считаю. Требую освободить немедленно из камеры. Требую встречу со своим защитником. Требую остановить полицейский беспредел. Ваши действия нарушают закон!» Павел его оборвал, выкрикнул в горячем запале. «Да прекрати кривляться! Я с тобой как с человеком, как с мужиком нормальным разговариваю, не как с подозреваемым. Мне нечистосердечное твое надо. Видишь, даже бумажек нет с собой, протоколов или диктофонов!» Сладкевич вывернул карманы брюк. «Ничего! Просто скажи, куда Рыкову спрятал? Как ее найти? Если она погибнет, как ты с этим жить дальше будешь? Это же не деньги ее со счетов снимать, а жизнь! Пойми ты, жизнь ты у человека отнимешь!» Опер покачал сокрушенно головой. «Обратно жизнь не вернешь. Это не машина, не квартира. Новую не купишь ни за какие деньги. Если женщина умрет, что с ребенком ее станет? Сиротой по детским домам? Отца нет, так ты матери лишишь? Мы же все равно искать будем, а ты сидеть пока не найдем. Ты что хочешь? Жить нормально? Семью завести, ребенка? Или с нами в прятки играть в камере?» Маска добродушия спала с лица Афанасьева мгновенно. Он взвился над столом и грохнул кулаком по гладкому металлу. «Не смей про детей говорить, ментяра поганый!» Гуров мысленно похвалил Павла. «Молодец, какой молодец! Нашел слабинку у нахала, ткнул так, что тот сразу поплыл. Но интересно, что тут за болевая точка с детьми связанная?» Спесь и уверенность слетели с мошенника мгновенно, как пыль. Он навис над столом, заходясь в яростном крике. «Не трогал я никого, понял? Никого! Сколько раз еще повторить? Да эти тетки сами все отдавали, сами, добровольно! За ласку и любовь платили! Мне не надо их бить, похищать, убивать или... Чего вы там навыдумывали? Это вы привыкли кулаками махать, мне это не нужно, понял? Одного слова моего достаточно, чтобы любая баба побежала, как собачонка, и пятки лизала. Мне нужны были деньги, очень нужны. Заработал, как смог. Закон не нарушил, никого не убил и не избил. В отличие от вас. Знаю я методы ваши. Так что хватит тут комедию ломать. Не получите вы признания. Его нет и не будет. Я никого не убивал, не грабил, не обманывал, не похищал. Все было по согласию, добровольно. Не знаю, что ты там мне приплетаешь, разбирайся сам, где Рыкова. Люду не трогал, не видел ее с момента развода уже несколько месяцев. Находился под домашним арестом, так что алиби у меня железное. Я не лох, чтобы чужие косяки на себя собирать. Адвоката моего зови, он вам устроит расследование. Привыкли чистосердечное выбивать из алкашей до придурков. Здесь такое не сработает. Сергей уже начал успокаиваться. А сел обратно на стул, замер с прямой спиной и сжатыми кулаками. «Даже не жди, мент. Только время потеряешь. Никаких пропавших баб на себя я не возьму. У меня все чисто. Алиби есть, и ты это знаешь. Я под домашним арестом сижу уже больше месяца. Будешь свои ментовские подставы устраивать, уйдешь в отставку. В лучшем случае могу на зону отправить. Там таких, как ты, инвалидов, в два счета превращают в прислугу и шлюху, как бабе и положено. Тебе не привыкать стирать и готовить. Жена-то тебя точно не обслуживает. Выглядишь, как кот помоечный. Сбежала от придурка? Вот после таких, как ты, они ко мне готовы на коленях ползти». Павел побледнел от оскорблений. Он рванул вперед и с размаху ударил кулаком в красивое лицо, но тычок получился неубедительным. А от резкого движения опер потерял равновесие, попытался ухватиться больной рукой за край стола, промахнулся и чуть не упал на пол, едва удержавшись на стуле. Преимущество было потеряно. Снова Афанасьев смотрел на соперника свысока, а Сладкевичу оставалось лишь беспомощно настаивать. «Мы же сейчас разговариваем просто. Ведь труп, если найдется, то уже ты обвиняемым пойдешь. А сейчас есть у тебя шанс все исправить. Сотрудничество, считай. Минус пятерка от срока». Сергей качнул головой. В голосе зазвучало глухое раздражение. «Повторяю еще раз. Я, Афанасьев Сергей Сергеевич, не понимаю, в чем меня обвиняют. Никаких преступлений не совершал. в связи с чем задержан, не знаю. Рыкову Людмилу я видел последний раз на судебном заседании по поводу нашего развода. С тех пор контактов с ней не имел». Опер упрямо наклонил голову и процедил. «Людмила Рыкова пропала. Она не выходит на связь. Машину я ее нашел и ее саму найду. Мертвую найду. Ты сядешь надолго. Живую, по твоей информации, выйдешь сразу, обещаю. Ты никому рот не заткнешь, не запугаешь. Я не дам тебе этого сделать». Опер говорил и говорил, но слова его звучали неубедительно. Это было уже понятно всем, и Гурову, и мошеннику, который сидел, даже не вслушиваясь в речь человека напротив. Афанасьев демонстративно откинулся на спинку стула, уставился на свои руки. Прервал вдруг бубнёж полицейского. «Знаешь, от чего бабы тащатся? От чистоты. Чтобы ни пятнышко, ногти полированные и обувь начищенная». Он смерил оценивающим взглядом измятую одежду Павла с темными пятнами пота под мышками. «Ты вообще когда мылся последний раз? От тебя козлом несет, всех баб на километр сдует. Даже проститутка старая от такого сбежит». Павел осекся на секунду и дальше продолжил говорить. Голос у него стал совсем бесцветным. Он давил и давил себя изнутри, чтобы не сорваться. В какой-то момент отстраненный Сергей поморщился и буркнул. «Хватит зудеть, ведь понятно, что зря стараешься. Был бы поумнее, ты уже начальником бы сидел в кабинете, как приятель твой. А ты все опером бегаешь, как мальчишка». Сладкевич замолчал, лицо его наливалось чернотой. Он встал резко и пинком отодвинул стул. Перед выходом кинул злобное. «Я найду Рыкову и засажу тебя надолго!» Вместо ответа Сергей повернулся к зеркалу и скривился в недовольной гримасе, адресуя свои слова невидимому Гурову. «Ну что сидите? Цирк закрывается. Представление окончено. Давайте, открывайте двери и подписывайте ваши бумажки. Я хочу домой, в душ, выпить кофе, нормальной еды. Не все привыкли, как псы дворовые, жить в грязи. Эй, чего сидим?» Раздосадованный Гуров щелкнул кнопкой микрофона, и злобная гримаса зашевелилась беззвучно. Сбоку хлопнула дверь, огорченный до нельзя майор Сладкевич показался в проеме. На светлом квадрате освещенного коридора темнела его сгорбленная фигура, руки обвисли бессильными плетьми вдоль тела, а голос был полон тоски. «Вы видели, да? Вот что с ним делать? Ни с какой стороны не прижать его? Где искать доказательства? Сделали из меня болвана. Все из-за руки, я знаю». Опер вдруг замолчал, поняв, что в расстройстве болтает лишнего. Гуров мягко ободрил. «Павел, ты хорошо держался. Пускай пока остынет, осмыслит, что ему грозит, и с адвокатом посовещается. Обвинение в похищении Рыковой — дело серьезное. Пока он не в статусе обвиняемого, а всего лишь подозреваемого, у него есть шанс получить смягчение. Адвокат еще раз до него это донесет, может, поймет, что дело серьезное. Как только добудем первую улику, то уже никакого сотрудничества не будет. Будем его давить по полной. Я сегодня с Надеждой пообщаюсь. Она утверждает, что пропали и другие потерпевшие, бывшие жены Афанасьева. Составим список и будем искать их следы, отслеживать маршруты перед исчезновением. Думаю, тогда улики найдутся. Если в одном случае он не наследил, то уже в трех точно мог совершить ошибку. Если это он, конечно, стоит за исчезновением женщин. Завтра я сам попробую его пробить на допросе, заставить назвать местонахождение Людмилы, пускай пока думает, что мы проиграли. Ты сегодня займись опросом на вокзалах поблизости от места, где нашли машину Рыковой. Как-то же дальше она должна была передвигаться. По коридору затопали тяжелые шаги, и раздался голос майора Бережнюка. «Сладкевич, где тебя носит? По твою душу пришли!» Следом зазвучал второй, мужской голос, уверенный, поставленный баритон. «Добрый день, господин полицейский. Майор Сладкевич Павел Николаевич, если не ошибаюсь. Я адвокат, моя фамилия Разин. Представляю интересы господина Афанасьева. Прошу расписаться в получении официального требования освободить моего клиента из-под стражи немедленно. Сроки задержания без предъявления обвинения закончились. Все дела по обвинению в мошенничестве вы обязаны были передать в другое ведомство. Прошу не затягивать с процессуальными действиями. Это чревато последствиями для вас и вашего отдела. Сроки не соблюдаем. Афанасьев на допросе без моего присутствия — сплошные нарушения. У меня в телефоне больше 100 контактов представителей прессы. У вас есть полчаса, чтобы сделать положенное по закону. Либо через полчаса вынужден буду сообщить общественности о происходящем полицейском беспределе. Бережнюк оттеснил подчиненного за дверь комнаты и в полумраке, не заметив присутствия Гурова, зашептал. «Так, майор, сейчас же выпусти этого Афанасьева по-тихому. Мне шумиха с прессой не нужна. У тебя время было, чтобы получить признание или найти улики. Сейчас уже было бы раскрытие в кармане, если бы работать умел. Ты, если решил в правильного перед Москвой играть, меня не впутывай. Закрывай дело и вали на пенсию, с тебя спроса мало будет. Но выговор влепят перед выходом. Это не помешает тебе вахтером работать в школе. Или я тебя комиссую по состоянию здоровья. Надоел тут показатели отдела мне портить». Сладкевич стоял с опущенной головой, не реагируя на слова начальника. Толстый кулак ткнул его с силой в грудь. «Слышал? Выполняя приказ, чё как баба раскис. Зря я тебя оставил в отделе». «Есть». Ответ прошелестел еле слышно. И все же этого было достаточно. Бережнюк тяжело затопал по коридору обратно, а вместо него к двери скользнул лисой адвокат. «Ну так что, Павел Николаевич, время — деньги. Особенно мое время. Жду от вас бумагу и пропуск. Насколько я знаю, мой клиент сейчас в РУВД, доставлен на допрос из СИЗО. Прошу заметить, с нарушением всех процессуальных норм». Под плавное журчание его голоса огорченный оперативник пошаркал по коридору к своему кабинету, позабыв о горячих обещаниях, что он выкрикивал пару минут назад. Лев остался один в темном пространстве, отделенный от преступника лишь зеркальной стеной. Когда он повернулся на пороге перед тем, как захлопнуть дверь в комнату, то столкнулся с наглой улыбкой Афанасьева. Мужчина по-прежнему сидел за столом. Теперь он откинулся на спинку стула, засунул небрежно руки в карманы и улыбался собственному отражению в зеркале. Правда, улыбка была механической. Сияли белые зубы, красиво очерченные губы растянулись в стороны, лучики собрались в уголках глаз, но вот во взгляде сквозило совсем другое. Гуров напоследок внимательно всмотрелся, что прячет нахальный и уверенный в своей безнаказанности Афанасьев. Страх? Тревогу? Ложь? Непонятная червоточинка, туман на дне уверенного вызова в глазах. Остаток дня Гуров провел в гостинице. Сил разбирать стопку протоколов, сидя в кабинете, не осталось. Его бросало то в жар, то в холод, и все же опер, растянувшись на кровати, лист за листом изучал многочисленные бумаги. Завтра утром документация будет передана в другой отдел, а он даже не ознакомился с делом. Слишком стремительно развивались события по его приезде. Скоро надо сделать звонок генералу и озвучить свои выводы, которых нет. Вернее, есть догадки о чужих тайнах, но они лишь на уровне слухов и домыслов. Никакой конкретики. Сейчас хорошая, а то и единственная возможность законно оставить Афанасьева за решеткой и избежать шумихи в прессе — доказать его причастность к серии исчезновений женщин, которые стали жертвами его мошеннических действий. Вот только найти бы зацепки для этого маневра. Поэтому Гуров торопливо пролистывал объемную папку, выписывая себе адреса и телефоны пострадавших женщин. У каждой есть ребенок или несколько, и они не могут исчезнуть незаметно для окружающих. Несколько заявлений от родственников, и судья вернет Афанасьева за решетку на время следствия. Лев уже пожалел, что отправил Павла с машиной искать следы Рыковой в месте обнаружения машины. Сейчас бы этот старательный, пускай и немного неказистый оперативник, ему пригодился, чтобы просто хотя бы обзвонить десяток номеров пострадавших бывших жен Сергея Афанасьева и узнать, кто из них на месте со своей семьей. Сладкевич ему импонировал своим искренним желанием наказать мошенника, хотя его неуверенность в себе, постоянный внутренний разлад из-за травмы и ощущение неполноценности очень мешали работе. Конечно, Павла можно понять. Травма, критика от начальника, а еще и, видимо, свежий разлад в семье, который так ловко заметил Афанасьев. Такие события выбивают из колеи, лишая настойчивости и внутренней энергии, которая так нужна в оперативной работе. Люди, как звери, чувствуют силу и слабость, подчиняясь или стараясь взять вверх, когда полиция начинает узнавать их тайные страсти. Хотя сейчас нет места сочувствию. Работа, как огромный ком, множилась с каждой минутой. Список из телефонов на листе рос и рос. Сергей Афанасьев оказался очень деятельным мошенником, который заключил более десятка браков, а некоторых женщин умудрился обобрать, даже не регистрируя отношения официально. И даже это дело Лев Гуров не успел закончить. Телефон засветился сообщением от Надежды Хваловой. «Приезжайте, я жду вас дома. Улица Космонавтов, дом 11». Опер взялся за телефон. Придется обзванивать огромный список самому, как можно быстрее, времени у него катастрофически мало. Звонки пришлось делать на ходу, пока натягивал куртку, выходил из гостиницы и подпрыгивал на ухабах в автобусе. К его радости почти все женщины отвечали на звонки, охотно разговаривали после его представления по званию. Конец списка Гуров уже добивал на улице, то переключаясь на навигатор, то снова набирая очередной номер. Вечерняя темнота сгущалась на глазах после заката, улицы постепенно затихали, а вся жизнь переместилась за желтые окна многоэтажек, где звенела посуда к ужину, играла веселая музыка из телевизоров, шумели дети. Оперативник успел заскочить в последний автобус, который отвез его за 10 минут в отдаленный микрорайон. На конечной остановке, пустой, без ожидающих пассажиров, он созвонился с последней отметкой в своем списке, с облегчением сунул лист в карман. В паре сотен метров от него начиналась свежая застройка на улице Космонавтов. Трехэтажные дома с французскими огромными балконами и аккуратными газонами по периметрам обихоженных двориков. Пара ребятишек еще раскачивали качели под теплым светом фонарей, хотя на парковке уже блестели новенькими боками припаркованные автомобили. А женские голоса загоняли последних, самых азартных гулен домой. Опер дошел до дома с крупной табличкой 11, когда дворик со свежими качелями и горками окончательно опустел. Только в кустах чирикали сонно птицы, устраиваясь на ночлег. Он набрал номер Надежды в телефоне. Первый гудок, третий, десятый. Но женщина не отвечала. Лев нажал кнопку отбоя, потом снова вызов — и отодвинул телефон подальше, в сторону от уха, чтобы пронзительные гудки не забивали звуки вокруг. Мелодичная трель разлилась неподалеку от нужного дома. Гуров снова нажал красную трубку на экране, мелодия стихла. И опять вызов. Телефон где-то очень близко заиграл вновь. Он пошел на звук. Мелодия велась в воздухе все ближе и ближе, пока опер не дошел до края парковки. Знакомый красный автомобиль стоял на другом конце парковки. Дверца водительского места распахнута, оттуда и доносилась мелодия. В приглушенном свете Лев увидел со своего места открытую дверь, белую, бессильно обмякшую руку на бежевой коже сиденья и знакомый черный ежик волос над спинкой. Он ринулся петлять между машинами к Наде, которая не реагировала на его голос. Телефон надрывался в салоне, а она даже не шевелилась. Рука безжизненно висела вдоль кромки кресла. Опер на ходу скинул вызов, телефон в машине замолк, и он успел набрать три цифры. Скорая. Поднял взгляд от экрана, почувствовав движение за спиной, как вдруг... Все вокруг накрыло черной пеленой, от которой слабые ноги подкосились, соскользнули в сторону. Лев взмахнул рукой, пытаясь удержаться на ногах, но ладонь мазнула по холодному боку машины, а потом ударилась об асфальт без сил. Почти бесшумно Гуров накренился на капот и тут же, без сознания, рухнул прямо под колеса автомобиля.